Глава 29. Зарванцев, после того, как Маковкина назвала ему свою должность и фамилию, настолько перепугался, что долго не мог ничего сказать. Первой членораздельной его фразой было «За что меня арестовали?» «Вас не арестовали», — стараясь успокоить, сказала Маковкина. «Просто надо кое-что выяснить». «Нет, меня арестовали», — звонким тенорком выкрикнул Зарванцев. «Мою машину осматривали как преступную. Мне не разрешили из Ташары ехать за рулем. Почему?» «Чтобы предупредить случайность. Я не преступник». «Вы очень взволнованы. Как в таком состоянии вы управляли бы машиной?» «В Ташаре я не был взволнован. Я не преступник. Официально заявляю вам жалобу на незаконные действия милиции. Меня не имеют права подозревать в том, что я не делал». «Не имеют права обвинять, если на то нет убедительных доказательств», — уточнила Маковкина. Зарванцев мигом повернулся к Бирюкову. «У вас есть убедительные доказательства?» «Нет», — спокойно ответил Антон. «Вот видите?» «Если вы в чем-то виновны, доказательства появятся. А если нет?» «Тогда вам нечего пугаться. Ну что вы в самом деле так сильно взвинчены?» «Я не взвинчен». Зарванцев с трудом начал брать себя в руки. «Я никогда не имел дела с милицией. Даже в вытрезвителе, как Овчинников, ни разу не был. Почему его вы не арестовали?» «За что?» — быстро спросил Антон. «Разве Саню Холодову не Анатолий столкнул с балкона?» «Нет, не Анатолий». Растерянность на лице Зарванцева сменилась выражением угодливости. «Значит, мой преподобный дядюшка это сделал. Представьте себе, товарищ Бирюков, в пятницу после вашего ухода мне вдруг позвонила Люся Пряшкина и такое рассказала о Ревазе, что я, придя в ужас, немедленно уехал в Ташару». «Что же такое страшное Пряшкина вам рассказала?» Стараясь взять инициативу допроса в свои руки, спросила Маковкина. Заискивающе глядя ей в глаза, Зарванцев почти слово в слово повторил исповедь Пряшкиной перед нянечкой Ренатой Петровной. Затем, чуть поколебавшись, добавил. «Еще Люся видела, как после несчастья с Холодовой Ревас выбежал перепуганный из Юриного подъезда. Уверяю, дядя наверняка покушался на изнасилование». «Пряшкина следила за Ревазом Давидовичем?» «Нет, она говорит, что шла к Деменскому, и буквально на ее глазах случилось несчастье». «Что ей нужно было у Деменского?» «Не знаю. Видимо, Люся там с Овчинниковым встречалась, пока Юры дома не было». «Она специально позвонила вам, чтобы рассказать о Ревазе Давидовиче?» «Нет, Люся искала Овчинникова, чтобы ехать с ним в Шелковичиху на дачу Реваза». «Зачем?» — продолжала спрашивать Маковкина. «Этого не могу сказать, не знаю». «Что ж не поинтересовались?» Альберт Евгеньевич приложил руку к сердцу. «Представьте себе, испугался. Думаю, за такие разговорщики меня соучастником посчитают». «Кто увез Пряшкину от кинотеатра «Аврора» на машине Реваза Давидовича?» Словно почувствовав подвох, Зарванцев насторожился, однако ответил, ничуть не сомневаясь. «Сам Реваз и увез». «Степнадзе не было в тот день в Новосибирске. Он в Омске был у двоюродного брата», — спокойно сказала Маковкина. «У Гиви?» — довольно искренне удивился Альберт Евгеньевич. «Гиви может соврать, если его Ревас предупредил. Соседи подтверждают. Гиви, спасая братца, может всех соседей купить. А не смогла, скажем, Нина дать Волгу одному железнодорожнику?» — с намеком начала Маковкина. «Нет у нее никаких железнодорожников», — почти выкрикнул Зарванцев, но тут же стыдливо опустил глаза. «Впрочем, за Нину ручаться не могу. Знаю лишь одно. В тот вечер Нина была в опере, где, к слову сказать, я и собственной персоной присутствовал». «Понравилась опера?» — внезапно вставил вопрос Бирюков. Зарванцев угодливо повернулся к нему. «Ничего». «Как-никак москвичи. Кто партию Игоря исполнял?» «Этот», — Ох, как его! Представьте себе, я не любитель оперной музыки. Артистов совершенно не запоминаю». Бирюков переглянулся с Маковкиной. Та спокойно достала из пачки оплаченные переводы наложенного платежа, изъятые Голубевым на почте, и, показывая их Альберту Евгеньевичу, спросила: «Не объясните нам, что это значит?» Зарванцев натянуто скривил губы. «Это дядя с книголюбами обменивается». «Деньгами?» «Зачем? Он им шлет книги наложенным платежом. Они ему таким же образом присылают». «Почему на ваш адрес переводы шлют?» Зарванцев нервно подергал на груди замок старенькой кожаной куртки. «Нина ругает Реваз за то, что он тратит деньги по пустякам. Вот Реваз и придумал. Прежде, помнится, вы говорили, что не поддерживаете с Ревазом Давидовичем отношений», — вставил Бирюков. «Книгообмен — единственная связь между нами. Не мог же я в таком пустяке отказать дяде». Маковкина достала бланки переводов, изъятые на главпочтамте, и, показав их Зарванцеву, спросила: «А это что?» Вспыхнувшее было на лице Зарванцева удивление мгновенно сменилось откровенной растерянностью. «Не знаю». «Чьим почерком заполнены переводные талоны?» Альберт Евгеньевич повертел бланки и, возвращая их Маковкиной, твердо сказал: «Реваза почерк». «От кого он такие крупные суммы получал?» «Представьте себе, не знаю». Положив на край чистый лист бумаги и шариковую авторучку, Маковкина попросила: «Напишите по этому поводу объяснительную». Зарванцев тыльной стороной ладони вытер внезапно вспотевший нос, неуверенно взял ручку и словно испугался. «Я не знаю, что писать». «Пишите под мою диктовку. Следователю прокуратуры Маковкиной объяснительное. По существу предъявленных мне почтовых переводов, полученных Ревазом Давидовичем Степнадзе по паспорту...» Маковкина помолчала. «Перепишите из талонов серию и номер паспорта, кем и когда он выдан. Переписали? Теперь заканчивайте. Ничего объяснить не могу. И распишитесь». Когда Альберт Евгеньевич аккуратно вывел красивую подпись, Маковкина посмотрела на его старенькие кеды, примерно 42-го размера, и обратилась к Бирюкову. «Сейчас лечим обувь, Антон Игнатьевич. После этого, думаю, не стоит больше отнимать у Альберта Евгеньевича время». «Вы меня отпустите?» — с удивлением спросил Зарванцев. «Конечно. Только прежде зайдем с вами ненадолго в научно-технический отдел». Маковкина заполнила стандартный бланк постановления о назначении экспертизы и, поднявшись из-за стола, предложила Зарванцеву: «Пройдемте со мной». «Куда?» — испугался тот. «К эксперту, там я все вам объясню». «Я ничего не знаю». «Никаких знаний от вас не требуется». «Но зачем это? Для чего?» «Я все вам объясню», — спокойно повторила Маковкина и направилась к двери. Зарванцев, тревожно посмотрев на Антона, с неохотой пошел следом. Едва закрылась дверь кабинета, Антон разложил на столе фотографии Степнадзе и Зарванцева и сосредоточенно стал их изучать. Отвлекся он лишь тогда, когда вернулась Маковкина. «Какой-то необычайный трус», — сказала она. «Кроме внешности у него нет ничего мужского». «А внешность оригинальная, правда?» — спросил Антон. «Не сказала бы». Антон показал старый паспорт Степнадзе. «Вглядитесь в фотографию. Есть что-нибудь общее с Зарванцевым?» Маковкина посмотрела в паспорт. «Ничего нет». Антон протянул фотоснимок Альберта Евгеньевича. «Сравните нос и глаза». «Очень отдаленное сходство», — сказала Маковкина. «Лбы совершенно не похожи. У Степнадзе широкий, у Зарванцева будто редька хвостом вверх». «А если лоб Зарванцева закрыть форменной железнодорожной фуражкой?» Маковкина помолчала. «Тогда, возможно, что-то общее будет». Бирюков, сняв трубку телефона, пригласил эксперта-криминалиста. Как только Демокуров вошел в кабинет, сразу спросил. «Аркадий Иванович, что показывают пробы грунта с Запорожца-Зарванцева?» «Делаем спектральный анализ, будем сравнивать с пробами из Шелковичихи». Антон передал фотографию Альберта Евгеньевича. «Очень срочная просьба. Надо с помощью фоторобота одеть вот этого гражданина в железнодорожный пиджак и фуражку». «Оденем», — сказал Демокуров. «А вот, Аркадий Иванович, образец почерка». Маковкина протянула эксперту объяснительную Зарванцева. «С почерком Степнадзе ничего общего здесь нет. Но для почерковеда это, как говорят, карты в руки. Экспертиза по обуви движется полным ходом, но конкретного пока ничего сказать не могу». Демокуров вышел из кабинета. Бирюков, посмотрев на Маковкину, вдруг проговорил. «А в опере Зарванцев, оказывается, не был». Маковкина оживилась. «Признаться, мне тоже показалось странным, что он, в общем-то, образованный человек, художник, не запомнил фамилию московского артиста, исполняющего ведущую партию. И еще, почему Зарванцев так упорно подводит своего дядю под статью о покушении на изнасилование?» Бирюков задумался. «Эта статья не предусматривает конфискацию имущества подсудимого». «Значит, не заботясь о репутации дяди, Зарванцев заботится о сохранении его имущества», — ухватилась за мысль Маковкина. «Не будем пока гадать, Наталья Михайловна». Антон вздохнул. «Послушаем, что скажет Вася Сипенятев, узнав о смерти Пряшкиной. Разрешите, я сам побеседую с ним. Замысел один есть». «Беседуйте».